Глава 22. Бобби. «Физически контролировать обмен данными с Лаконией мы не можем», — начал Холден, как и просила Бобби. Для этого обсуждения Саба выбрал людей по принципу, которого Бобби не понимала и не хотела об этом думать. Все они внимательно наблюдали за Холденом. Казалось странным, что роль великого Джеймса Холдена, явившегося, чтобы повести их к победе, исполнял тот Холден, которого знала Бобби. У этих двоих ничего общего, кроме имени. «Нам следует пассивно мониторить входящие и исходящие сигналы, оставаясь незамеченными, копировать данные». «Зачем?» — спросил высокий костлявый тип. Его звали Ранес, из департамента техподдержки Медины. По словам Сабы, он имел к станции полный доступ. В этой миссии он их осведомитель. Бобби он не понравился. «Алесла закодирована! Больше толку гадать по их кофейной гуще!» «Декодирование — это следующая проблема», — ответил Холден, не посвящая никого в подробности плана. У Бобби на этот счет имелась идея, но она еще обдумывала, как получить коды. Чем меньше народа знает, тем меньше вероятность, что все это станет известно прежде, чем она будет готова. А сейчас надо просто постараться получить как можно больше данных, чтобы раскодировать их, когда придет время. Сейчас важно понять, как уловить сигнал и не дать себя обнаружить. «Заглянуть в трубу, не касаясь трубы. Кэпенса, идея есть?» «Я привел с собой лидера моей команды и эксперта по технике, чтобы объяснили, как действовать». Холден кивнул в сторону Клариссы и Бобби. «Капитан Драппер?» Бобби едва заметно подмигнула ему в ответ. Что бы об этом типе ни говорили, роль номинального руководителя он исполнял с блеском. Бобби выдвинулась вперед и вывела на стенной дисплей за своей спиной объемную карту Медины. «Наву должен был стать кораблем поколений», — начала она. «Что еще за хрень наяву?» — спросила женщина Астер. Остальные захихикали. «Читай хренову историю», — сказал ей Саба и кивнул Бобби, чтобы продолжала. «Они знали, что ему понадобится принимать сигналы на расстоянии куда большим, чем когда-либо», — начала Бобби, и увеличила на экране систему связи Медины. «Поэтому системы связи корабля строились с огромным запасом. И они гораздо чувствительнее любых других на коммерческих или военных кораблях». Рамес закивал, экспансивно разводя длинными руками. «Большую часть этого барахла мы даже не используем. Издалека сюда никто ничего не передает». Он имел в виду из медленной зоны и не ошибался. Дальше полумиллиона км от Медины просто ничего не было. Физические границы пространства этого не позволяли. «Верно, но оборудование по-прежнему здесь. И главное, среди этого массива такая чувствительная система поиска сигнала, что может отследить один протон в пучке оптоволокна в метр толщиной», продолжила Бобби и увеличила на экране техническую карту. «Но мы же не можем это просто украсть. Клэр?» Клариса выбралась из своего укромного уголка и встала рядом с Бобби. Одета в рабочий комбинезон механика с именем Тахи на спине. Волосы стянуты в тугой пучок. Все это вместе с провалившимися щеками и запавшими глазами придавало ей суровый и раздраженный вид. «Несмотря на то, что этот массив не используется», — без предисловий начала Клариса, «он по-прежнему связан с главной системой. Если мы начнем отсоединять объекты, в центр уйдут сигналы тревоги. Поэтому, прежде чем физически отсоединить эти части, нужно перевести цепи в режим диагностического отключения». «На оперативной палубе полно дерьмонийцев, Нинита», — сказал Рамес. «За всем следят постоянно». Клариса кивнула. «Тут в дело вступаешь ты. Нам нужно, чтобы ты проник на командную палубу и отключил панель управления, пока мы не выполним свою работу. И еще, если опять назовешь меня деткой, я сделаю тебе больно». «Что, правда, Нинита?» — переспросил Рамес. Ухмылка сделалась снисходительной. «Нет», — Бобби шагнула к нему. «Неправда. Наладить такой механизм — тонкая работа. Я не могу позволить ей повредить руки, пока мы туда даже не добрались». Бобби сделала к Рамесу еще шаг и пристально посмотрела на него сверху вниз. «Поэтому тебе врежу я. В этом деле Мао моя правая рука. Не заставляй меня вбивать в тебя хоть толику уважения, Нинито». Она оглянулась на Холдена. Тот выглядел изумленным, возможно, немного грустным. Она задним числом прикинула, как бы он разрулил ситуацию. Так странно снова быть рядом. Рамес бросил взгляд на своих приятелей возле ящиков. Ни один не выступил на его защиту. Саба улыбнулся и сделал рукой круговое движение. «Давайте уже продолжим». «Сабе!» — буркнул Рамес, глядя в сторону, как делают пристыженные приматы со времен плейстоцена. «Я ж так, шутки ради, ке!» «Саса!» — ответила Бобби и переключила экран с пространственной карты на план миссии. «Вот краткое изложение, включая точное время для каждого действия. Мы с Мао по большей части будем снаружи станции, и нам нельзя ничего оттуда транслировать, иначе нас наверняка засекут лаконийские перехватчики. Я буду звонить на командный пост через разблокированный ручной терминал, который раздобудет для меня Рамес», — сказал Холден и кивнул ему, приглашая кивнуть в ответ. «Выберем время, когда дежурным офицером будет Дафна Коул. Теперь мы с ней знакомы, и, думаю, ей не понадобится объяснить, что мы пытаемся сделать. При переговорах по каналам связи строгая дисциплина. Предполагаем, что все слышат все». «Так вот, все мы слушаем разговор между Коул и Холденом», — продолжала Бобби. «Мы подготовим список кодовых слов, которые Холден использует при звонке как сигнал. Это наш единственный метод координации действий, и у нас нет способа ни дать знак к прекращению операции, ни позвать на помощь. Наш запасной план — все делаем как надо с первого раза, потому что нам не нужен запасной план. Понятно?» «Такой риск ради кучи хлама, в котором мы ничего не понимаем», — сказал Рамес. Бобби уже начинала слегка разочаровываться в этом типе. «Чем больше у нас есть, тем вероятнее, что мы сможем найти необходимое, когда разберемся с шифрованием. Начинаем как можно скорее, и на этом все. Всем понятно?» По комнате прокатилось бормотание. «Дуи, Сабе и Саса». «Превосходно», — сказала Бобби. «Тогда за работу». Медленная зона, или пространство кольца, или сеть врат. Как ни назови, чертовски странное место. Бобби с Клариссой покидали барабанную секцию Медины через старый служебный шлюз, который, как поклялся Саба, не контролируется с командной палубы. Обе надели аварийные скафандры. Такие тонкие, что почти бесполезны. Годные лишь на то, чтобы защитить от удушья, пока не подоспеет помощь. Костюмы были желто-оранжевые, чтобы владельца было легче увидеть в дыму или на фоне черноты космоса. На шлемах и на плечах мерцали большие сигнальные фонари для облегчения работы спасателей, но Бобби расколотила их гаечным ключом, прежде чем надевать скафандры. Хватит и того, что снаружи станции будут болтаться эти яркие пятна, сигнал бедствия посылать незачем. При обычных обстоятельствах выход из корабля или станции в аварийных скафандрах заставил бы задуматься и о радиации. Эти дешевые одноразовые скафандры почти от нее не защищали. Но медленная зона — чертовски странное место. В пространстве колец нет излучения, кроме того, что принесли с собой люди. Ни фоновой радиации, ни солнечного ветра, ничего. Вокруг только огромная, неестественно черная пустота, ограниченная лишь далекими, тускло светящимися кольцами, равномерно расположенными в пространстве, до синей сферы инопланетной станции по центру, где размещались огневые позиции рельсовых пушек. Бобби и Кларисса продвигались по внешней поверхности огромной вращающейся секции барабана внутри старого шлюза. Движение было заметно, когда мимо окна внешней двери шлюза в черноте проплывали случайные далекие кольца, а мысль о том, что они вылетят из шлюза на третий G, заставила Бобби пристегнуть обеих карабинами, чтобы не унесло в эту странную бесконечную пустоту. Мимо окошка в двери шлюза проплывала большая прямоугольная структура. Бобби прижала свой шлем к Клариссиному, чтобы звук дошел напрямую, и выкрикнула: «Это наружный лифт! Мы выйдем на следующий!» Кларисса широко открыла глаза и кивнула, готовясь к прыжку. Две длинных конструкции тянулись снаружи по всей длине барабанной секции Медины, от инженерной палубы на корме до командной палубы на носу. В них находилось механическое оборудование, трубопровод и пара лифтов, чтобы перемещаться в невесомости от одной секции до другой, не проходя через сам барабан. Бобби и Кларисса собирались добраться по такому лифту до узла связи на носу станции и обратно, к корме, где в доке стоял лаконийский корабль. Бобби расстегнула висящую на бедре сетчатую сумку и еще раз проверила, что ничего не забыла. Точно так же, как десяток раз перед этим. Запасные кислородные баллоны для себя и Клариссы. Снаружи они пробудут не один час, преодолеют длинный подъем. Магнитная абордажная кошка с лебедкой и высокопрочным канатом. И, наконец, увесистый безоткатный пистолет, один из тех, что астерам удалось утаить от лаконийцев. Конечно, если придется им воспользоваться, миссия, считай, провалена, но возможность не сдаваться без боя была данью романтическим представлениям Бобби. Она пристегнула аварийный трос к своему скафандру, а другой конец закрепила на талии у Клариссы, потом отсоединилась от шлюза. Станция попыталась вышвырнуть ее через дверь, но Бобби ухватилась одной рукой за внешний край шлюза и удержалась. Кларисса цеплялась сзади. Одна рука на плече Бобби, другая на переборке. «Три, два, один, вперед!» — крикнула Бобби, надеясь, что звук отдастся через руку Клариссы. Она ослабила хватку и вылетела из шлюза в пустоту со скоростью 3,3 метра в секунду. Огромная прямоугольная шахта понеслась к ней, и Бобби на лету запустила в нее магнитный захват. Если зацепить не получится, они будут летать в пустоте медленной зоны, пока не закончится воздух, и в конце концов их безжизненные тела унесутся за эту жуткую черную завесу на край инопланетного мира. Опасно, но не больше, чем подняться на марсианскую скалу. Бобби даже не думала об опасности. Глаза выбирали местечко, где зацепиться. Руки сделали остальное. Захват опустился менее чем в полуметре от места выбранной цели. Это как на велосипеде ездить. Если умел, не разучишься. Трос, соединенный с карабином на скафандре Бобби, резко дернулся и быстро протянул ее по дуге вокруг технологической шахты. Позади беспомощно болталась Кларисса. Бобби запустила лебедку, и когда скорость прибавилась, подтянула их обеих поближе. Перед самым столкновением она подогнула колени и активировала магнитные ботинки. Приземление вышло немного жестким. Она с немалой силой стукнулась о металлический корпус технологической шахты. Колени от удара подогнулись к самому животу. Кларисса врезалась в ее спину, словно мешок цемента, сброшенный с высоты в пару ярусов. Бобби приняла все это как должное и шлепнула о поверхность руками, чтобы активировать магниты в перчатках и удержаться. Спустя пару нелегких секунд они обе уже были на поверхности шахты. Ускорение полета затухло, оставив после себя слегка подгибающиеся колени и коллекцию синяков. «Ух ты!» — произнесла Бобби, и пару секунд плыла, не шевелясь, соединенная с шахтой рукой в магнитной перчатке. «Угу». Еле слышно подала голос Кларисса, хотя ее шлем был приставлен прямо к спине Бобби. Бобби прижала к нему свой шлем. «Подъем тут длинный, но, по крайней мере, не надо преодолевать гравитацию. Готово?» В ответ Кларисса отцепила свой карабин и подтянулась вверх по плоской серой стене шахты. «Ну и ладненько», — сказала Бобби и последовала за ней. Спустя 2 часа и 1 баллон кислорода они уже плыли рядом с огромным передатчиком Медины. Потрясающее нагромождение антенн, тарелок и ретрансляторов, а в самом сердце размещен лазер, достаточно мощный, чтобы послать сообщение домой на Землю с расстояния 100 световых лет. Им ни разу не пользовались. «Я помню, как эта штука чуть не покончила с человечеством», сказала Кларисса, прижимая лицевой щиток к шлему Бобби. «Теперь он выглядит не так жутко». «Я слышала эту историю», — ответила Бобби. «Хотела бы я быть там, поддержать вас в той схватке». «История выглядит забавнее, чем реальность», — пожала плечами Кларисса. «Ты потеряла немного». Кларисса перебралась через крепление узла связи и остановилась возле громадной тарелки радиопередатчика. Потом указала на панель доступа под ней и показала астерским жестом «Вот оно». Бобби кивнула и постучала по шлему. «Теперь ждем известия от Холдена». Она включила маленький аварийный передатчик на скафандре, уже настроенный на канал, который Холден должен был использовать для разговора с Дафной Коул из оперативного отдела станции. Бобби ждала. Кларисса смотрела на нее сквозь разделявший их вакуум, неподвижно и терпеливо, как кот на добычу. Тянулись минуты. Когда радио затрещало и ожило, Бобби обнаружила, что улыбается. «Медина, проверка. Рабочая группа Кило Альфа. Как поняли?» Бобби слышала только часть разговора, идущую от Холдена, поэтому дальше была длинная пауза, потом опять его голос. «Принято. Я могу говорить с директором Коул? Тут кое-какие замены надо провести через ее офис». Офис был кодовым словом, означающим, что Рамес уже рядом с командным пунктом и ждет сигнала входить. Значит, план в действии. Ждем только соединения с Коул. «Привет, шеф. Рад тебя снова слышать», — продолжал Холден, старательно выговаривая слова. Имени своего он не назвал и не собирался. Если Дафна Коул не сообразит, что происходит, миссия отменяется. А если она поднимет тревогу, ну, тогда будет весело. «Я тут с Сабой работаю, в электрохимическом. Разбираюсь с проблемами в сети из-за лаконийского луча смерти, и чтобы закончить как надо, неплохо было бы поднять панель». В этом и заключалась самая опасная часть их плана. Не пролететь на привязи через вакуум, не карабкаться по наружной поверхности станции в самых дрянных и тонких скафандрах, и даже не то, что должно случиться потом, когда они заберутся на лаконийский корабль, чтобы поставить жучок в систему связи, в надежде, что никто не заметит их из дока. Худшая часть сейчас, когда Холден выверяет каждое слово. Саба и упоминание лаконийцев — это знак для Коул. Они кое-что задумали и нуждаются в ее помощи. Больше того, они рассчитывали, что астерская гордыня Коул пересилит страх кары со стороны лаконийских хозяев. Если это не так, Коул откажется, и это конец всего плана. А то и чего похуже. Бобби переждала долгую минуту радиомолчания, а потом Холден сказал. «Ну, отлично. Я отправлю на командную палубу техника, чтобы снял панель, если, конечно, вы его впустите. Он бросит взгляд на нашу проблемку и оставит вас в покое». «Взгляд. Код. Действуем через 5 минут». «Вас понял, шеф. Мы с этим разбираемся и признательны вам за терпение». Бобби подняла большой палец, знак Клариссе. Потом распахнула все 5. Кларисса махнула в ответ сжатой в кулак рукой и начала выбирать из сумки на бедре инструменты. «Первый этап есть», — подумала Бобби. «Осталось всего-навсего вскарабкаться на пару километров на корму и поставить жучок на лаконийский эсминец, да так, чтобы не поймали». Учитывая функциональную неподвижность Медины в медленной зоне, это скорее был не подъем, а шарканье магнитными сапогами по 2-километровой служебной шахте. На коротком ремне Бобби тащила за собой массивный блок сенсорного усилителя. Не слишком тяжелый, но она забрала его без разговоров, взглянув сквозь шлем на Клариссу. Ее лицо стало болезненно серым. Они не делали ничего особенно утомительного, разве что выпрыгнули из вращающегося шлюза, но уже было ясно, что Кларисса на грани. Они приближались к инженерно-стыковочной секции Медины, и за изгибом станции показался лаконийский корабль. Бобби не удержалась и присвистнула, оценив красоту этой штуковины. Можно что угодно говорить про лаконийский авторитаризм, но их инженеры знали толк в дизайне. Эсминец, Холден назвал его «Близкий шторм», походил на природное кристаллическое образование, которому кто-то придал форму ножа. Полупрозрачные голубые и розовые тона и грани, как у драгоценного камня. В хвостовой части она заметила нечто. Видимо, выхлопную трубу двигателя, но не похожее ни на разработку ООН, ни на марсианскую. Нос корабля заканчивался парой острых выступов, как кинжал с разрезом по центру, и Бобби была почти уверена, что это рельсовое орудие. Если на этом корабле и были торпедные установки, она их не разглядела. Корабль выглядел странно, совсем не похоже ни на что, когда-либо созданное человечеством, ни на один летательный аппарат. Представить, что его здесь припарковали трехглазые зеленые человечки, казалось проще, чем поверить, что на самом деле на нем прилетели люди. Кларисса остановилась и обернулась. Бобби подтянула поближе блок сенсоров на ремне, потом сдвинула вместе их с Клариссой шлемы. «Смотри», — Кларисса указывала на сервисный люк, выглядящий точно так же, как сотня других, которые они миновали. «Это роутер. Передает данные из доков в станционную сеть». Ты уверена?» Бобби обвела взглядом другие люки. Кларисса молча закатила глаза, потом взялась за ремень, подтащила блок сенсоров вниз и прикрепила на корпус, совсем рядом с люком. Она извлекла из ящика несколько проводов, подключила к слотам внутри люка, потом укрепила на боку блока сенсоров ручной терминал и несколько минут копалась в чем-то похожем на меню. Пока Кларисса работала, Бобби заменила оба их кислородных баллона. Спустя несколько минут Кларисса выпрямилась, подняла вверх большой палец. Если кто-то на корабле и заметил, как они работали, то на это не было ни намека. С терминалом в руках Кларисса подошла к Бобби и поднесла его к шлему. Приборная панель щелкнула, по ней побежала полоска текста. Обмен данными между эсминцем и местным декодирующим устройством вместе с временными метками и флажками маршрутизации. Конечно, закрыты армейскими шифрами, но это все, что близкий шторм отправлял на Медину, и все, что поступало обратно. И теперь подполье сможет копировать эти данные. «Ух ты!» — сказала сама себе Бобби. «Сказать по правде, я думала, это будет труднее».